Рядом с портретом прабабки стоял портрет ее сына, Павла I. Тщедушный дед изображен красавцем со скипетром и в короне и совсем не похожим на портреты отца Петра III. В это время о содержании записок прабабки, несмотря на все предосторожности, уже знали при дворе. Как говорила она злая мадам де Сталь, в России все секрет и ничего не тайно. И когда Павел увидел этот портрет, его охватил бешеный гнев. Дед решил, что художник нарочно нарисовал его непохожим на отца. В гневе он становился безумным и велел гнать несчастного художника в Сибирь. Вот так из-за гроба прабабка Екатерина своими записками прибольно ударила сына. Но дед решил бороться. Он устроил культ убиенного отца. Свергнутый Петр был похоронен прабабкой в Александро-Невской лавре. Она отказала мужу лежать в Петропавловском соборе, где должно всем нам упокоиться. Павел приказал вернуть прах отца на наше законное место в Петропавловский собор. Ночью к Александро-Невской лавре подъехали траурные кареты. Павел привез все семейство. Гроб Петра III был поднят из могилы, его открыли. Прадед истлел, рассыпались его кости, сгнил мундир. Остались только перчатки, ботфорты и шляпа, в которой покоился череп. Но дед заставил всю семью приложиться губами к истлевшим останкам, чтобы двор понял, только сын может так чтить отца. Моему отцу было несколько месяцев, но и его новорожденного поднесли к открытому гробу. И, как рассказывала бабушка, увидев череп, замахал ручонками и истошно зарыдал. Уверен, Павел был сыном Петра. Именно поэтому он так повторил характер несчастного отца, то добрый, нежный, справедливый, то все наоборот. И при этом такой же наивный, гордо заявлял: «У нас в России аристократ тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока я с ним разговариваю». Он был уверен в неограниченности самодержавной власти, не мог понять, что на самом деле – его самодержавие было ограничено не конституцией, не парламентом, а куда эффективнее – походами гвардии на наш дворец. О конце прадеда Петра III и деда Павла мне рассказал однажды на прогулке папа. Я тогда вернулся из путешествия по Сибири, где увидел участников злосчастного декабрьского восстания и осторожно попросил отца простить вчерашних гвардейцев, постаревших, больных, несчастных. Он помолчал, а потом сказал: «Я лучше расскажу тебе, как доблестные гвардейцы убивали в Ропше твоего прадеда Петра III. Они повергли своего законного повелителя, того, кому присягали, на пол. Он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, но они набросили ружейный ремень на его шею. Алексей Орлов, гигант со шрамом через всю щеку, обоими коленями встал ему на грудь и запер дыхание. Император всея Руси испустил дух в руках изменников. Еще могу рассказать тебе, как клятва преступники-гвардейцы убили другого своего повелителя, твоего деда. Мерзавцы подло ворвались к Павлу Петровичу в спальню. Несчастный император всероссийский в ночной рубашке прятался за ширмами, но они увидели голые ноги, торчавшие из-под ширмы, и выволокли из-за ширм убивать. Он умолял дать ему помолиться перед смертью, но пьяный негодяй ударил его табакеркой по темени. Потом, как отца его, изверги душили и задушили офицерским шарфом. Потом били, пинали сапогами бездыханное тело своего государя, моего отца, твоего деда, наши верные гвардейцы. И эти в декабре того же хотели. Нет, пусть гниют в Сибири». Последним сверкал на солнце портрет великого дяди. Если бы обожавшая его бабка, предсказавшая возвышение и конец Бонапарта, знала, что принесет щедрая фортуна любимому внуку, может быть, из всех нас только имя Александра I останется в истории человечества вместе с именем поверженного им великого врага. На портрете, сделанном знаменитым французским художником, изображены три головы дяди. Две глядящие в противоположные стороны, одна в центре, уставилась на нас. Все три одинаковых лица загадочно не похожи друг на друга. Когда дяде представили портрет, обычно ласковый и обворожительный дядя изволил так непривычно сильно гневаться, что портрет поспешили отправить в подвал. Изумленный художник, объясняя, что взял за образец подобный портрет великого Ришелье. И сейчас, стоя у возвращенного из ссылки портрета, я не мог не восхититься выдумкой художника. Да, душа этого таинственного, скрытного, удивительно гармонично соединяла самые несовместимые качества. Будучи добросердечен, незлопамятен, он был мстителен и удивительно злопамятен. Уверен, он никогда не мог простить Бонапарту своих унижений и поражений, и это заставило его совершить великую политическую ошибку. Когда Наполеон был изгнан из России, Кутузов и умные люди умоляли дядю остановиться и заключить союз с разгромленным Наполеоном, подобно тому, как это сделал Бонапарт, разбив нас под Аустерлицем и Фридлендом. Он продиктовал дядю унизительный мир в Тильзите и предложил поделить мир, предлагая нам весь Восток. Теперь мы могли заставить его подписать новый Тильзит, где Александр исполнил бы роль победителя Бонапарта. Теперь дядя воистину мог разделить с ним мир, но уже так, как хотел он. Мы могли вернуть Константинополь, дать независимость балканским народам, но дядя не захотел. Мечта отомстить безродному лейтенанту, посмевшему стать кумиром Европы и диктовать ему свою волю, оказалась сильнее. Мечта сбросить во прах непобедимого полководца, стать спасителем Европы, снискать вечную благодарность европейских народов, оказалась притягательнее. За эту мечту он уложил сотню тысяч русских людей на полях Европы. И вот мечта сбылась. Он в Париже, а жалкий лейтенант отправлен править островом размером с царство Санчо-Пансы. Венский конгресс, он на вершине славы, он диктует волю России народам. Европа признает его вождем королей, Агамемнон королей, теперь его имя бездарный. Но хитрый император Франц подарил ему говорящего скворца, который орал одно и то же «Виват Александр!». Блестящий дядя не понял насмешки. Он упивался скворцом. На Венский конгресс собралась не только вся королевская Европа, но и ее истинные некоронованные владыки, все тогдашние красавицы. И они были у его ног, и самые красивые в его постели. И в этот миг его небывалой славы. Бонапарт бежит с острова Эльбы, и не просто бежит. Только помахивая шляпой, не сделав ни одного выстрела, он отвоевал империю и приготовил дяде сюрприз. Во дворце в Тюильри Бонапарт нашел некий документ. Он тотчас переслал его дяде. Дядя прочел и понял. Не было. Ничего не было. Никакой любви королей, оказывается, пока он, спаситель Европы, танцевал, и пока орал «Виват!» неугомонный скворец, Англия, Австрия и Франция заключили тайный военный союз. Они приготовились к войне против Агамемнона. В договоре были проставлены размеры войска, которое должно было обрушиться на истощенную нашествием Россию. И что же дядя? Он простил предателям. Но Бонапарту, посмевшему вновь стать героем, властителем дум, потрясенного общества, простить не мог. И, показав документ растерянному и смертельно испуганному Меттерниху, дядя сказал: «Пока мы с вами живы, об этом документе не должно быть сказано ни слова. Наполеон возвратился, наш союз должен быть крепче, чем когда-либо». И столько раз прославлявший верность, он соединился с обманувшими его союзниками. Столько рассуждавший о мудрости и величии республиканского правления, он восхищался тупым изувером Аракчеевым, прославлявшим монархию, и те же разные лики дяди глядят из его постели. Дядя обожал красоту. Его жена, как же она была хороша в молодости! Все, кто видел, с ума сходили. Красавчик Платон Зубов, последний любовник Екатерины, хоть и боялся великой бабки, но поделать собой ничего не мог. Дни проводил у окна, чтобы только увидеть великую княгиню. Все были влюблены в нее, кроме мужа, обожавшего женскую красоту. Александр не хотел спать с ней. При том, что этот любитель красоты готов был увлечься вульгарной девкой. Бонапарт насмешливо рассказывал, как во время свидания в Эрфурте пышной формы смазливой французской актрисой мадемуазель Бургонь произвели на дядю глубочайшее впечатление. Он спросил Бонапарта: «Думаете, она мне не откажет?» «Согласиться и немедля», — ответил Бонапарт. «Правда, на следующий день весь Париж получит подробное описание вашего...» Только это остановило дядю.